Из объяснений доброго доктора Роина, сына Норина, следовало, что, будучи живым, господин Бебей вел сидячий образ жизни. Мало времени проводил на свежем воздухе, регулярно употреблял алкогольные напитки и неправильно питался. То есть веселый зомби, убийца президента банка, работал обычным офисным клерком. В последнее время среди рас меньшинств это было модно и даже престижно. Высокое руководство решило явить обществу образчик современной толерантности, позволив людям даже занимать руководящие должности в частных фирмах. К счастью, на госструктуры эти нововведения не распространялись к вящей радости всех его сотрудников. От эльфов до кикимор, от кабинетных шишек до скромных уборщиц. Кстати, убиенный господин Стейрос возлежал на соседнем столике, и препарируемый зомби все время пытался высказать тому некоторые знаки внимания. Свистел, улюлюкал и глупо хихикал. Отсутствие головы у мертвеца бывшего клерка совершенно не смущало. А в желудке у нашего общего друга я обнаружил вот что. Человеческие, женские, радостно воскликнул гном и повертел у Эрина перед носом баночкой с прозрачной жидкостью, в которой плавал пучок ярко-рыжих длинных волос. И это еще не все. Предъясные синие очи эльфа-следователя был представлен некий странный предмет. Черный кусочек то ли кожи, то ли ткани с несколькими металлическими крючочками в два ряда. «Это что такое?» – меланхолично полюбопытствовал Эрин. Гном изобразил розовощекой физиономией глупую гримасу, которую он по неведомой причине считал признаком смущения. «Гм, часть дамского туалета. Не при леди Нолвенде будет сказано». Эрин Рандир несказанно удивился. «Кто бы мог подумать, что Роин такой пуританин? Застеснялся прям как подгорная девственница. Какая еще часть?» «Ну, это застежка». Патологоанатом попытался допрыгнуть до эльфьего заостренного уха и громогласным шепотом прогудел. «Отливчика! Пардон, бюстгальтера!» «Это меняет дело. Уверен?» — хмыкнул следователь и требовательно поглядел на стажерку. «Нолвенде, ты лифчик носишь?» «Ношу!» — пролепетала девица. «Погляди внимательнее. Это точно застежка от бюстгальтера?» Графа Магиня осторожно покосилась на представленное ей вещественное доказательство, сморщила носик и чихнула. «Он самый. Возможно, милейший господин Бебе не так давно поужинал рыжей девицей», — сделал логичный вывод патологоанатом. «Хотя я могу и ошибаться. Отправлю на анализ содержимое желудка, тогда будем знать точно». «Что и требовалось доказать. Замечательно!» пропел Эрен Рандир и почти с нежностью поглядел, нет, не на юную эльфийку, а на кусок кожаного лифчика. Еще более трепетного и ласкового взора удостоилась прядь рыжих волос. Гному от щедрот эльфийской души досталось крепкое мужское рукопожатие, господину Бебе хитрое подмигивание, а бедной девочке, стойко перенесшей все тяготы посещения мертвецкой, ни даже крошечной одобрительной улыбочки, ни единого хорошего словечка, ни на Квинье, ни на Синдарине, ни на гоблин-переводе, на худой конец. Таким вот подлым педагогическим приемом пользовался доблестный энчечекист Эрин Рандир Аптелемнар, чтобы стимулировать в практикантах здоровое рвение и желание доказать свою профессиональную состоятельность. Рыжая прядь и кусок одежды дали ему, наконец, новую ниточку для продолжения расследования. После холодного и невеселого утра, прямо-таки до самых краев, как ведро с помоями, наполненного неприятностями, открытие патологоанатома не только сумело порадовать Эрина, но и подняло ему настроение. «А не попить ли нам кофейку, леди Нолвенде?» – почти игриво спросил он бледную и окончательно сникшую девушку. «Я пью без сахара, тем более его все равно нет. Забыл купить». Он громко-громко подумал. «Нол, приготовь кофе, пожалуйста. Ну, будь другом». Специально, чтобы графа Магини его услышала. И добавил тоже мысленно. «А я никому не скажу про горчатку. Ага». И подмигнул девушке синим, красивым до невозможности и бесстыжим глазом.